Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Блиц. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Привет, Степа. Привет. Я очень рад тебя видеть. Мы давно не виделись. Согласен. Где ты был, расскажи. Я был в Турции, в Стамбуле. Вот. Там было очень классно. Когда я уже был дома, я узнал, что я жил на, можно сказать, берегу реки. И только после того, как я приехал домой, я узнал, что эта река отделяет Европу и Азию. Что это вовсе не река, а пролив. Вот. Это очень забавно было. А я тоже прекрасно отдохнула. Я была на Кавказе, в горах, в Северной Осетии. Круто. Каталась на лошадях и на подъемниках, и на машине. А на лыжах? А на лыжах не каталась. Но когда приедешь еще раз, обязательно покатайся на лыжах. Хорошо. За то время, что мы с тобой не виделись и не записывались, нам пришло очень много писем. Нам все желали хорошего отдыха и писали вопросы и спрашивали, когда мы вернемся. И мы хотим сказать спасибо всем тем, кто нам писал и желал, и спрашивал. И вот мы вернулись, и сегодня у нас снова необычный выпуск, потому что сегодня у нас снова блиц, и у нас сегодня гость. Михаил Сарабьянов, наш композитор. Ура, ура! Привет, У-ху! Друзья! Привет, друзья! Привет, Тата! Привет, Степа! Я очень рад, что вы меня сюда позвали. Наконец-то я здесь. Мы тоже рады. Блиц — это один выпуск, в котором мы отвечаем сразу на несколько вопросов. И когда у нас в гостях один из нашей великой команды. Михаил Сарабьянов, повторю, что он наш композитор, и он сочинил наш джингл. Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Которые все поют. Вот. Но кроме этого он сочинил джингл для подкаста «Урубамба», подкаст про страны. И еще он сделал джингл для подкаста «Экспекта патроном», подкаст про книги. Очень крутые джинглы. Мне прям очень приятно, что наш джингл тоже записал такой крутой композитор. Спасибо, Степа, тебе большое. Очень мне приятно слышать такие добрые слова. Нет. Так, теперь мы переходим к вопросам. И первый вопрос к нам пришел от Ксении. И этот вопрос к Мише. Как перестать напевать джингл? Да, спасибо. Классный очень вопрос. И, честно говоря, меня он самого периодически очень занимает этот вопрос, потому что у меня застревает в голове буквально все, что я слышу. Такое устройство моего мозга. Вот. Мне пришло в голову, ну, несколько, наверное, способов. Первый, конечно, пришел в голову это послушать что-нибудь более заедучее еще. Но, к сожалению, это не помогает, потому что заедает следующее, да, и целый день я мучаюсь чем-то другим. Вот. На самом деле я понял, что можно не сопротивляться этому. То есть если у тебя заела в голове какая-то музыка очередная, и то, что она играет так долго, это для меня показатель того, что я этому сопротивляюсь. То есть я не хочу, чтобы она это там играла. Я могу просто расслабиться и дать ей там поиграть. Можно попеть этот джингл, дать ему как бы выход из головы. Еще хотел сказать, что для меня, как вот для сочинителя этого джингла, то, что люди жалуются на его заедучесть, то, что он вот так вот застревает в голове, это вообще лучший комплимент, потому что это значит, что я справился со своей работой. Вот. Спасибо. Миш, а вот как ты сочинил сам этот джингл? Как я сочинил этот джингл? Ты знаешь, на самом деле я вот подумал, и нет у меня ответа на этот вопрос. Я не знаю, как я его сочинил. Вообще, как эти штуки рождаются, совершенно непонятно. Причем приходят идеи совершенно в разных ситуациях. Например, бывает так, что я стою в душе, моюсь, и просто приходит в голову какая-то музыка. Как это происходит, совершенно непонятно. Вот. Вдохновение. А кто поет в джингле «Это вам не сказки»? В джингле «Это вам не сказки» пою, по-моему, только я. Круто. А вот в джингле «Урубамбы» там много людей. Там пою я, там поют дочки Кати Лам, и там поет еще моя маленькая дочка. Круто. Кати Лам — это ведущая «Урубамбы». Тут есть еще вопрос про музыку от Марии. Были ли еще куплеты у этого джингла или какие-нибудь другие версии? Да, в какой-то момент мы решили сделать специальный выпуск к Новому году. Более развернутый, там было гораздо больше куплетов. И пел уже не только я, но и другие участники «Гусь-гуся». Это вам не сказка. Что нужно сделать, чтоб выросла репка, которую не вытянут бабка и детка? Чем таким грядку нужно полить, чтоб стареньких родственников удивить? Что-то вот. Мне... И тогда пришлось использовать весь материал, который был. В общем, все оказалось там, да, в этом новогоднем выпуске, поэтому лишних не осталось совсем. Я тоже записывал джингл с моим двоюродным братом и с моей двоюродной сестрой. Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Вот, это было очень прикольно. Альбом в «Гусь-гуся». Меня вот иногда мучает этот джингл, потому что там есть вопросы, про которые я не хочу записывать отдельные выпуски или пока не придумала, как на них отвечать. А меня все время спрашивают про них. Когда же вы расскажете про бабулю? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? В выпуске про кита мы немножко упомянули и волка, и поэтому вопрос про бабулю у нас уже охвачен. Или про световой меч. Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Ну, я тоже пока не созрела. Наверное, надо все-таки собраться с силами и ответить на вопрос про меч. В общем, у нас есть еще один вопрос, и он адресован как раз Тате. Это вопрос от Вовы, ему 10 лет, и он спрашивает: «Тат, как ты поняла, что ты хочешь быть биологом?» Слушай, вот так сходу я не отвечу. Я очень любила узнавать всякое про то, что вокруг меня происходит. Когда я была совсем маленькая, папа мне рассказывал про то, как называются какие-то растения, которые мы видим вокруг. Потом я ходила в биологический кружок, ездила на разные практики и в школе, и с кружком. И как-то постепенно я поняла, что это то, что я больше всего люблю. У меня абсолютно такая же история. Я тоже обожаю биологию. Я тоже занимаюсь отдельно от школьной программы биологией. Мне тоже очень нравится биология. Класс. Миш, а вот ты как понял, что ты хочешь стать композитором? Да, хороший вопрос. Ну, вообще, я начал учиться музыке в раннем детстве. То есть я, наверное, лет с 6 и до 12-13 лет занимался на пианино. И, ну, музыка мне всегда очень нравилась. Нравилось издавать звуки просто разные. Вот, я пытался и петь там, и на каких-то других инструментах играть. Вот, мне нравилось. А как я стал композитором? Мне кажется, я, да, всегда как-то сочинял какие-то песенки, даже в детстве. Но... Я не могу сказать просто, что я прям захотел стать композитором. Просто как-то стал, и все. Как-то так получилось. Я даже, может быть, до сегодняшнего дня, пока ты меня не спросил, не думал, что я прям композитор. Просто я сочиняю музыку. Я могу сказать, что ты композитор. Более того, ты очень классный композитор. Спасибо, Степ. Да, вот есть еще вопрос от редакции «Экспекту Патроном» ко всем участникам подкаста. Какие у вас любимые детские книжки? Стёп? У меня есть две любимые детские книжки из одной серии про Уоррена 13-го. Есть «Уоррен 13-й и шепчущий лес», это вторая часть. Есть «Уоррен 13-й и всевидящее око», это первая часть. Очень всем рекомендую. Ну, я назову, наверное, три книжки. Две из них — это книжки Астрид Лингрен. Это «История про Эмиля» из Лёнеберге. И «Пеппелин чулок». Еще я очень люблю «Хоббита». Кстати, в «Экспекте Патронами» был выпуск про «Хоббита». Который «Как понять, герой ли ты или нет?» Круто. Миша, твоя очередь. Да, у меня всегда был и всегда будет любимой книжкой «Винни-Пух». Самая моя любимая книжка. Я даже помню, почему она моя любимая. Потому что бабушка моя... читала мне эту книжку вслух, и она изображала все по ролям, то есть она меняла голос, изображала пятачка вот таким голосом. Изображала Винни-Пуха. Всех-всех-всех изображала разными голосами. И я веселился прям. Очень мне это нравилось. И я просил ее, наверное, каждый вечер повторять одну и ту же книжку читать. Как прикольно. Еще у меня есть любимая детская книжка «Вредные советы». Я знаю такую. Так, пора переходить к вопросам про сказки. И тут у нас будет сюрприз. Да, Миша специально к этому выпуску подготовил специальные джинглы. По джинглу на каждый вопрос. Давайте послушаем первый. Можно стать желтым, как миньон, если есть все время банан, а не бульон. Да, вопрос именно так и звучит. Можно ли стать желтым, поедая бананы, как миньоны? Если есть бананы, а не бульон. Если кто-то не знает, миньоны — это очень симпатичные существа. По форме, как большие таблеточки. Они все желтые. И, в общем, они очень симпатичные. Они из фильма «Гадкий я». И еще есть фильм отдельно про них. Это «Миньоны». Кажется, миньоны желтые на самом деле не из-за бананов. Но идея интересная и, возможно, недалека от истины. Такое может быть. От еды можно покраситься. Так. За цвет бананов отвечают... Ну, вообще за цвет. Как правило, отвечают пигменты. Природные красители. В случае бананов эти пигменты называются каротиноиды. Они бывают разных цветов, но, как правило, они держатся в желто-красном диапазоне. Каротиноиды животные сами не умеют производить. Их умеют делать бактерии и растения, ну и грибы. Но при этом животные по-всякому их используют, и получают они их с пищей. Вот, например, птицы очень часто используют их в своей окраске. Если ты, например, видишь какую-нибудь красненькую птичку, то почти наверняка ты можешь быть уверен, что она ест какие-то красные, розовые или желтые. Вот снегирь, например, он ест что-то красное, да, он ест какие-то ягодки красные. Да, если снегиря держать дома в клетке и как-нибудь неправильно кормить, то он довольно быстро перестает быть похожим на снегиря, а становится похожим на какую-нибудь бледную птичку, потому что его ярко-красная грудка бледнеет и тускнеет, и грустнеет. Но он становится черно-белым? Ну, таким блеклым, да. Грустная история. Бедный снегирь. Потому что свой цвет он получает из еды. Та же история, например, с фламинго. Знаешь таких птиц, Степ? Ну да. Они едят разную пищу, но основная их пища — это такие маленькие розоватые рачки, артемии. Эти рачки как раз и дарят фламинго свою окраску. И птенцы фламинго, которые еще не успели набрать с едой окраски, они сероватого цвета. И постепенно они накапливают пигмент, и после линьки они уже становятся похожи на взрослых ярких птиц. В зоопарке фламинго специально добавляют в корм разных цветных овощей, вроде тертой морковки и свеклы, чтобы фламинго не бледнели. А, еще миньоны же бывают одноглазые, и у меня возник такой вопрос: а есть ли еще животные, ну, тоже одноглазые, и есть ли вообще животные, которые похожи на миньонов? Ну, не придумывай тебе животное, которое прямо так уж похоже на миньонов. Ну, желтую пилюльку, это, конечно, мало таких, нет таких животных, думаю. Действительно, но одноглазые бывают. Например, есть такие маленькие рачки, которые называются дафни. Ты не встречался с ними никогда? Нет. Вообще они водятся в каждой луже. Если взять каплю воды из лужи и положить под какое-нибудь сильное увлечение, то наверняка увидишь там какую-нибудь дафнию. Такой маленький рачок, пузатый, с усиками и одним глазом. Еще другие рачки есть тоже одноглазые. Из их названия можно догадаться, что они почти наверняка одноглазые. Знаешь, как они называются? Циклопы. Все, понял. Ты помнишь, кто такие циклопы? Помню. Да, я помню, что это из греческой мифологии такие монстры огромные с одним глазом. Из Одиссеи, да? Угу. Которые пожирали людей. Они как раз в честь этих самых древнегреческих страшилищ названы тоже циклопами. Следующий вопрос у нас от Вероники. И он тоже у нас переложен в музыку. Скажите, умеете Вопрос звучит так. Может ли рыба пила перепилить корабль, как в мультфильме «Голубой щенок»? Я мультик, кстати, довольно плохо помню, но я обожала пластинку в детстве. Да, я тоже очень любил. У меня тоже была пластинка. Я даже тоже вспомнил, что я долгое время не знал, что есть мультик. Да, а потом довольно во взрослом возрасте я уже узнала, что, по-моему, кота играет Боярский. Это было для меня. Кота играет... Нет, это Миронов. А, кота играет Миронов, а пират играет Боярский. А пират Боярский, да. Это мультик про голубого щенка, которого все не любили. Не принимали его играть с собой. Да, не принимали его. Смеялись над ним и обижали. Да, и потом еще в жизнь на острове, где живет голубой щенок, вмешался злой пират с черным котом и добрый моряк. Да, и у пирата была на цепи, по-моему, ручная рыбопила. Он ее выпускал в нужный момент, чтобы совершать злодейство. Вот. А у меня, Тата, можно к тебе вопрос? Я сейчас немножко пожалуюсь, потому что вот в моем детстве не было такого инструмента у ребенка, чтобы задать какие-то волнующие вопросы. Потому что мне, например, вот всегда было интересно. Я не мог разобрать текст, который поет в мультике «Это рыбопила». Но мне как-то не приходило в голову задать этот вопрос родителям. Ну, как-то стыдно, не знаю, как-то странно. А вот сейчас очень здорово, мне кажется, что есть этот подкаст, то, что дети могут обратиться и получить ответ. Это просто уникально. Я не мог понять, вот, что она поет. Там у нее есть припев. И в припеве первая его часть совершенно нечитабельная вообще. Она поет что-то. «И гнило я люблю, и гнило я люблю, все на свете я пилю». Да, это правда. И я думал, что она говорит? Я не могу понять, вот это «Людмилу я люблю» или что она любит? Совершенно непонятно. Мне кажется, просто там не поместился, не уместился в ритмический рисунок. Есть какая-то информация по этому поводу? Да, я проверила. Я тоже не помнила, но я загуглила. Она поет «Это дело я люблю, это дело я люблю, все на свете я пилю». Спасибо, вот, наконец-то. А мы не рассказали, кстати, что там, собственно говоря, этот пират выпустил рыбопилу, чтобы распилить корабль доброго, доброго моряка. Моряка, да. О! И ему удалось. Да, и пила перепилила, да. Перепилила корабль, и моряк начал тонуть. Угу. Его спас, его наверное, голубой щенок. Его взяли в плен, мне кажется. Его пират взял в плен, по-моему. Да, профессиональный, да, экшон. Угу. Ну вот, рыба-пила, на самом деле, во-первых, она действительно существует, во-вторых, это скат. Скаты, они это такие родственники акул, но рыбы-пилы — это целое отдельное семейство скатов, довольно крупные рыбы, самые маленькие бывают примерно 1.5 метра длиной, а самые большие — до 7. И при этом примерно четверть их тела обычно занимает, собственно говоря, пила. На самом деле это не пила, как можно догадаться, а такой длинный вырост, удлиненное рыло. И по бокам этого рыла сидят зубцы, которые в один ряд в разные стороны смотрят. А для чего они? Можно сделать предположение непрофессиональное? Да. На что похож этот нос? Что-нибудь тебе напоминает, кроме пилы? Меч. Мне вот напоминает антенну телевизионную. Видел когда-нибудь? Или как интернет-антенну? Ну, на самом деле, Миша недалек от истины. По крайней мере, это одно из предназначений этого удлиненного рыла. Там сидит огромное количество электрорецепторов. Про них мы с тобой говорили уже когда-то. Помню, что они помогают в мутной воде находить, чувствовать и находить добычу. Рыбы-пилы живут обычно недалеко от дна, и там довольно плохо видно, мутно, и им нужны какие-то дополнительные инструменты, чтобы обнаруживать добычу. А едят они обычно мелких рыб и ракообразных, которые часто прячутся еще дополнительно в иле. Вот. Но на самом деле это еще не все, потому что вот эти острые зубцы, они помогают скату ловить добычу не только с помощью электрорецепции, но и физически. Иногда, когда рыба оказывается в каком-нибудь косяке рыб, она начинает размахивать своей пилой в разные стороны и таким образом ловить добычу. И также иногда она может защищаться от хищников. То есть действительно использовать свою пилу как оружие. Хотя, конечно, она никогда не пилит ею корабли. Крутая рыбонька. Да. Но, к сожалению, дела у них не очень хорошо идут, у этих пилорылых скатов, потому что очень мало осталось из-за каких-то экологических проблем, а еще потому, что их очень активно вылавливают из-за того, что они считаются, во-первых, каким-то страшным деликатесом, а кроме того, используются в какой-то народной медицине. И, собственно говоря, эта пила стоит каких-то космических денег. Люди, зачем рыбок-пилочек истреблять? Да, но сейчас охота на них везде запрещена, так что все-таки их охраняют. Следующий вопрос нам пришел от Дани. Сабли у тигра вместо зубов? Что это за монстр из страшных снов? Да, Даню интересуют саблезубые тигры из «Волшебника изумрудного города». Он спрашивает, бывают ли они. Ну, такие раньше были, а сейчас? А сейчас нет. А, действительно, ты совершенно прав. Такие существа существовали раньше. На самом деле, не совсем правильно их называть саблезубыми тиграми. Они так не назывались. Но в целом была большая группа саблезубых кошек. И они жили где-то 20 миллионов лет назад и вымерли около 10 тысяч лет назад. Жили они на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Их, вот этих вымерших саблезубых кошек, это целое тоже отдельное семейство. Среди них были небольшие кошки. Были и очень крупные, сравнимые по размеру с нашими современными тиграми и львами. Крупнее всех из этих саблезубых кошек был смелодон. И, видимо, именно его обычно и называют саблезубым тигром. Смелодоны жили в Северной и Южной Америках и по размеру были похожи на наших тигров, но были более такие коренастые, плотные, упитанные, весили около 400 килограмм. И был у них из таких заметных отличий, у них был, ну, помимо длиннющих клыков, у них был короткий хвост. Они питались крупными травоядными животными, например, мамонтами, могли нападать на каких-нибудь бизонов. И обитали они на открытых местностях, похожих на современные саванны, и, скорее всего, охотились на своих жертв из засады. Потому что, судя по их строению, им было трудно преследовать добычу, они могли только внезапно на нее напрыгивать. Очень много спорят ученые про то, зачем им были нужны эти клыки. Вообще-то это не самое удобное оружие, потому что они длинные и легко обламываются. Чтобы ими что-то укусить, нужно очень широко раскрыть пасть. И при этом сила укуса сразу становится довольно слабой. Поэтому в какой-то момент высказывалась гипотеза о том, что на самом деле эти клыки нужны были не для нападения, и не для защиты, а для того, чтобы красоваться перед противоположным полом. Но все-таки сейчас считается, что скорее это было оружие. Просто, судя по всему, саблезубые кошки или, например, смелодоны, они нападали на добычу и, вот, собственно, использовали эти клыки для первого укуса, который ее и убивал. А потом уже, ну, как будто они нужны были для главного броска. Вот. Но так или иначе, когда стали вымирать вот эти крупные травоядные животные, вслед за ними постепенно исчезли и саблезубые кошки. Потому что им стало нечего кушать. Ну да, изменился климат, и им стало нечего кушать. А на мелких животных они не могли охотиться. Слишком зубы большие. Ну, кроме того, конечно, там еще сыграла роль конкуренция с какими-нибудь другими видами, которые, наоборот, стали приобретать мощь в новых условиях. С человеком? Ну, думаю, что... С человеком они пересекались вообще? Да, да, ну, по времени, пересекались, да? Да. Я помню, что меня в детстве очень интересовал этот саблезубый тигр. Мне кажется, я его видел в каком-то из музеев, наверное, скелет. Вот. Я помню, что я его побаивался, и, наверное, для этого я придумал ему немножко другое название. Я его называл саплезубый тигр. Это очень смешно. Чтобы не так бояться его. Саплезубый тигр. Все ясно. И это почти последний на сегодня вопрос. Этот вопрос от моего тёзки, которого тоже зовут Стёпа. Черепахи разве любят драться? Зачем им было в ниндзя превращаться? Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки. Классный, классный очень джингл и очень классный вопрос. И мне, как и Стёпе, очень интересно Могут ли черепахи драться как ниндзя? Потому что я знаю, что они во время брачных сезонов очень с друг другом агрессивные отношения ведут. Можно я тоже тебя спрошу кое-что? А ты часто встречаешь своих тёзок? Я не могу сказать, что прям часто. Но я в основном на площадке детской слышу имя Стёпа. А может, и я, мне кажется, не знаю больше Стёп младше себя, в принципе. Тата, скажи, а ты встречаешь тёзок? Да, я встречаю. Я вот очень редко своих тёзок встречаю почему-то. У меня моего дедушку тоже зовут Миша. Класс. У меня племянника зовут Миша. Так, к черепашкам. Ты все правильно сказал. Черепахи дерутся в основном в брачный период. И если обычно мы смотрим на черепаху и думаем, что это просто воплощение медлительности и какого-то спокойствия... Воплощение медлительности — это, как мы знаем, ленивцы. Ну, у медлительности может быть много разных воплощений. Вот. Но в брачный период черепах, особенно самцов, совершенно не узнать. Они превращаются в настоящих ниндзя. В отличие, правда, от ниндзя, они в это время очень мало едят. И всю свою энергию тратят на ухаживание и на турнирные бои. Я, кстати, про то, что черепахи очень агрессивные, узнал из книги Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери». Класс. Ну вот, но при этом морские черепахи, они менее дрочливы, чем сухопутные. Но у сухопутных бывают довольно долгие, прямо такие... бои. Особенно они могут долго затягиваться, если где-то рядом находится самка. Самый страшный их приемчик — это когда один другого пытается перевернуть на спину. У некоторых даже есть на панцире, на их таких, на горловой части панциря специальные острые выросты, которые они используют как такие шпоры. Они толкаются, да. Наверное, в основном, да? Толкаются, не дерутся, да. Иногда кусаются, а иногда они устраивают такие даже не столько драки, сколько агрессивные демонстрации. Вот, например, я читала про галапагосских черепах, и такие самые большие черепахи, их по-другому называют слоновыми. Они буквально размером со слона? Нет, или... нет, они... Ну, как сказать, сесть на спину ей можно. В зоопарке, когда этих черепах переносят из летнего вольера в зимний и наоборот, их несут 4 человека. У меня на даче есть на магнитике фото на холодильник, где я, мне тогда года 2-3 было, я стою на гигантской черепахе. Вот. Это очень клевая фотка, я ее сейчас и пересматриваю. Здорово. Ну вот, эти самые галапагосские черепахи, когда им хочется сразиться друг с другом, они пытаются, они так огромные, но в эти моменты они пытаются стать еще больше. Они вытягивают шеи, раскрывают рты, чтобы еще казаться еще более огромными, и так друг другу угрожают. Но иногда, если одних угроз недостаточно, они могут друг друга за голову и укусить. Потом кто-нибудь один признает себя побежденным и уходит. Ням-ням-ням. Есть голову своего сородича. А, да, вот, Тат, скажи, пожалуйста, тут у меня такой вопрос тоже из моего детства. Я очень любил этот мультик про черепашек-ниндзя, и я помню, что они все время там ели пиццу. В детстве меня интересовал вопрос этот. Действительно ли черепахи едят пиццу? Нет. Черепахи, конечно же, не едят пиццу. Сухопутные черепахи, как правило, питаются растительной пищей, а пресноводные черепахи в основном... хищники и питаются рыбами, моллюсками и всякими другими беспозвоночными. Иногда, правда, они могут поменять свою диету при случае, но пиццу нет, не едят. И среди морских черепах бывают и растительноядные, и хищные, и всеядные виды. Хищные, кстати, любят питаться медузами, например, и губками. Фу. Да, любят всякую мягкую пищу. Кто-то, правда, и моллюсков может поесть. Вот. Но пиццу они не едят. Еще главное потому, что им не стоит есть хлеб. Это может для них нехорошо закончиться. То есть в зоопарке лучше не кидать им ничего? В зоопарке я, как человек, который работал в зоопарке довольно долго, могу сказать, что животным вообще в зоопарке лучше ничего не кидать. Это всегда им будет во вред. Даже если это полезная морковка, все животные в зоопарке, у них есть какой-то свой рацион, и если им давать сильно больше того, что им нужно, даже полезного, это нехорошо. Я был один раз в контактном зоопарке, и там продаются специальные стаканчики, чтобы покормить животных. То есть ты говоришь, что лучше этого не делать. Здесь я скажу, что лучше не ходить в контактные зоопарки, потому что это мучение для животных. Понял. А вообще-то бывают зоопарки, в которых действительно продается корм, и тогда это нормально, потому что это рассчитано. Да, это учтено, что этих животных, скорее всего, придут посетители и покормят этим кормом, поэтому в этом случае это не вредно. Тата, еще вот один вопрос из моего детства тоже. Опять же, вспоминая этот мультик, который я очень любил, и там очень классная была песня. Вот там и очень классный был джингл. Мы не жалкие букашки, не черепашки. Вот. В этом мультике было показано, как черепашки стали, собственно, ниндзя-черепашками. Это были такие бочки с токсичными отходами, такие железные бочки с зеленым, светящимся, очень приятным, кстати, светом, жижей. Вот. И когда черепашки попали в жижу, и, собственно, они превратились в человекоподобных супергероев. Вот. И меня, конечно, очень интересовал в детстве вопрос, неужели действительно, искупавшись в токсичных отходах, можно мутировать во что-то такое суперсущество какое-то? Короткий ответ — нет. Мы со Стёпой про это немножко говорили в выпуске про Человека-паука. Скорее всего, если и что-то с тобой и произойдет, то это будет что-то неприятное, вроде болезней, или может сказаться уже на потомстве. Ты хочешь сказать, если я увижу такую бочку с зеленой жижей, лучше туда не залезать? Ну, лучше, да. Понятно, спасибо. На этом мы заканчиваем и переходим к благодарностям. На этот раз начнем с Миши, которому скажем спасибо за то, что он к нам пришел, и за замечательные джинглы, новые и старые. Спасибо, друзья, что позвали, я очень рад. Миш, мне было очень приятно с тобой познакомиться и пообщаться. Спасибо, Степа, дай пять. Я тоже. Та-та. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой. Спасибо большое нашему звукорежиссеру Диме Гудничеву. Димон, Спасибо нашему расшифровщику Кириллу Гликману. И спасибо фактчекеру Михаилу Трунину. Тебе-то тоже спасибо. И тебе, Степ. Всем пока. Всем покеда. Пока. Скажите, умеет ли рыба-пила отпиливать носом пол корабля? Черепахи разве любят драться? Зачем им было в ниндзя превращаться? Вместо зубов, что это за монстр из страшных снов? Можно стать желтым, как миньон, если есть все время банан, а не бульон. Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки.